соседство снега и сосен с пальмами и мимозой, впечатление его и реальности, а все вместе рождает как бы передразненный образ пасторального пейзажа, вполне отвечающего пасторальной сюжетной ситуации и известного по множеству литературных и живописных изображений. Однако добродушно насмешливым Виан остается лишь до тех пор, пока в идиллическом мирке все обстоит благополучно, а концом такого благополучия как раз и служит любое соприкосновение с большим миром. Символична в этом отношении фигура Шика, стоящего как бы на границе двух миров, идиллии и реальности. Символично хотя бы уже потому, что он, в отличие от Колена, который обладал достаточным состоянием, чтобы, не работая на других, ни в чем себе не отказывать, вынужден жить среди практической действительности, подчиняться ее законам, ходить на службу, зарабатывать деньги. Его попытка жить так, как хочется, оборачивается трагедией и смертью. Тема романа — столкновение идиллии и реальности, сюжет — разрушение идиллии. Через разбитое стекло гостиничной комнаты в теплый мир героев врывается леденящее дыхание реальности, проникающее не только в грудь Хлои, но и в самое сердце утопии, которая в буквальном смысле начинает сжиматься, съеживаться, словно лопнувший шар, чтобы оставить после себя лишь жалкий лоскуток. Все попытки Колена хоть как-то приспособиться к жизни, заработать денег, чтобы спасти любимую, оканчиваются крахом. Все, что герой хотел дать своим близким — любовь, дружба, материальный достаток, счастье — оборачивается своей противоположностью. Он считает себя магическим владыкой жизни, а на самом деле жизнь сама тайно вела его и им руководила, дожидаясь того часа, когда сможет, наконец, заявить о своей безраздельной власти над ним. Крах Колена имеет двоякий смысл. С одной стороны, «Пена дней» — это как бы роман об инициации, а приобщение к такой действительности, которая требует от человека поступков и ответственности за эти поступки, требует от него не только любви, но и решимости, умения отстоять все, что для него дорого. Колен не выдерживает испытания и гибнет. Это герой, обреченный навечно оставаться ребенком, который никогда не сумеет превратиться в мужчину. Но, с другой стороны, подчеркнем еще раз, нравственные симпатии Виана целиком и полностью на стороне этого ребенка. Именно он воплощает в романе те человеческие ценности, которые оправдывают и саму жизнь, наделяют ее нравственным теплом и смыслом. Этот мотив воплощен в целом ряде эпизодов романа, но, пожалуй, с особой силой и яркостью в сцене, где винтовочные стволы, выращиваемые Коленом, начинают искривляться от его тепла, и на них зацветают розы. Именно тогда, когда на героев обрушивается беда, когда розовые краски идиллии вдруг начинают блекнуть, уступая место устрашающим цветам трагедии и смерти, Виан сбрасывает с себя маску пародиста, оставляет иронический тон, уничтожает ценностную дистанцию между собой и своими персонажами, отказывается от всякой лубочности, кукольности, от всякого передразнивания и открыто сливает свой голос с голосом героя.